В ответ на мою просьбу отвезти меня на хутор Маркуса, хозяин долго уговаривал не делать этого, утверждая, что у охотника дурной глаз. Каждый, кто с ним общался, обязательно, рано или поздно заболевал. Я подумал, что в такой глуши, без всякой медицинской помощи, это может происходить и без влияния Маркуса. В конце концов, мне согласились показать, где живет охотник, но к воротам его дома пришлось идти одному. Маркус оказался высоким, худым мужчиной, неприветливым и небритым. Он даже в дом меня не пригласил и лишь грубо спросил, облокотившись на забор. «Ну, что нужно?» «Нужно пересечь каменный лес. Хотел расспросить вас о дороге». В тон ему ответил я также коротко. Видимо, форма моего ответа ему понравилась, потому что он после этого приподнял голову и пристально всмотрелся мне в лицо. «Я вас где-то видел?» «Только если бывали в монастыре». «Бывал. Я поставлял им дичь. Монахи не боятся моего сглаза». «Постойте, вы тот самый воин, который осмелился штурмовать замок лорда Григориана?» «Нужно сказать ему правду», — подумал я. «Это явится своеобразным тестом. Если он дружен с лордом, я не смогу доверять полученным от него сведениям». «Я действительно командовал отрядом, штурмовавшим замок. Штурм, правда, прошел не слишком удачно». Все волшебно изменилось после этой фразы. Калитка распахнулась, и неприветливое лицо охотника расплылось в дружеской улыбке. «Как же я не узнал вас сразу! Простите мою грубость. С местными у меня сложные отношения, а посторонним я не доверяю. Но враги лорда — мои лучшие друзья. Для вас у меня ни в чем не будет отказа. Одному вам через лес не пройти, придется проводить». Когда я завел разговор об оплате, он лишь усмехнулся. «Ходить в лес – это моя работа. Я терпеть не могу заниматься хозяйством и живу за счет дичи, которую добываю в лесу. Мне давно уже следовало проверить дальние западни и капканы».